рефлексы соматические. Общее название рефлексов, проявляющихся изменением тонуса скелетных мышц или их сокращением при каких-либо воздействиях на организм. Рефлекс соматовегетативный, возникающий при раздражении рецепторов кожи, слизистых оболочек и опорно-двигательного аппарата и осуществляемый при участии вегетативной нервной системы. Рефлекс соматовисцеральный, проявляющийся изменением функции внутренних органов при раздражении рецепторов кожи или опорно-двигательного аппарата. Рефлекс сосудистый, вегетативный рефлекс, проявляющийся изменением тонуса кровеносных сосудов. Рефлекс сухожильный, физиологический рефлекс, сокращение мышцы при механическом раздражении ее сухожилия, например, при ударе молоточком. Рефлекс тонический – общее название рефлексов, выражающихся изменением мышечного тонуса. Рефлекс физиологический – постоянно возникающий при раздражении определенной группы рецепторов, отсутствие этого рефлекса служит признаком нарушения функции соответствующего участка нервной системы. Рефлексогенная зона – область тела, например, участок кожи, слизистой оболочки, сосудистой ткани, в пределах которой расположены рецепторы одного типа, раздражение которых приводит к возникновению определенного рефлекса. Рефлекторная дуга – это совокупность образований, необходимых для осуществления рефлекса, состоит из рецептора, эффектора и соединяющих их нервных структур. Рецептор – это анатомическое образование, чувствительное нервное окончание или специализированная клетка, преобразующая воспринимаемое раздражение в нервные импульсы. Ригидность – функциональное состояние скелетных мышц, выражающееся в чрезмерной их напряженности, сократившись мышцы длительное время, остаются твердыми. Это возникает при некоторых нарушениях деятельности центральной и периферической нервной системы. Ринит – воспаление слизистой оболочки полости носа. Ринит аллергический – развивающийся как аллергическая реакция, проявляющийся отеком слизистой оболочки и выделением обильного слизистого секрета. Роговой слой эпидермиса – поверхностный слой эпидермиса, состоящий из многих рядов ороговевших клеток, содержащих кератин и пузырьки воздуха. Ростковый слой эпидермиса. Слой эпидермиса, за счет деления клеток которого происходит регенерация и рост эпидермиса, включает весь базальный слой и часть клеток шиповатого слоя. Ротта-Бернгарда болезнь. Это невралгия латерального кожного нерва бедра, характеризующаяся болями и парестезиями по наружной поверхности бедра. Ротация – движение конечности или ее части вокруг продольной оси. Рубец – плотное образование, состоящее из гиалинизированной, богатой коллагеновыми волокнами соединительной ткани, возникающей в результате репаративной регенерации как исход воспалительного процесса.